Здравствуйте, я по объявлению. Алло, я по объявлению. Скажите, какое объявление, сука? Я... Дорогая поганая сволочь. Ну, вот... Дорогая, дорогая. Я хочу... Там объявление давать. Я хочу... Пизду свое продавать. Я хочу... Пизду свое продавать. Поганая сволочь. Где телефоны? Что за объявление я поймать? Что за объявление объявление? Турция поезжает. Там проституток по объявлению приезжает. А я вчера из Турции приехал. Турция поезжает, там по объявлению принимает. Я вчера только приехал оттуда. Ну что тебя, борт, не убили там? Нет. Не убили тебя там. Ну, Магадан не убил. Ну, вам? Ну, вы нашего почтальона убили. Какое объявление? Кто говор? Кто квартира обокрал? Кто твоя мама на черном рынке заразила следом людей? Давай сколько мама с телефона? Так, сейчас, да. Давай сколько с телефона давай. Ах ты, сука, спидовый. Кто за проститутка? Кто заразила, блядь, на рынке людей? Тебе ебать, ребенка! Воднявый, блядь! Куда? Чисто! Чисто стоит! Вас пригласят! Всех! Что за проститутка десятилетняя? Десятилетняя бабка на телах! Сюда, дорогая! Что вы сейчас десятилетняя зародила? Не такую! Сука! Бесконечная сука! Проститутка! Сурсы не берут! Проклятый она! Всем проклятый! Трижды проклятый! Что говор? Что сурсы делают? Что говорят? Заткнись, погода! Награда сколько, блядь, привет! Даже помидор привет, сурсы! Заткнись, на что ты одеваешься? Да заткни, ебало, блядь! Хуя! Что за проститутка? Хуя, сказали! Турецкий сволок! Заразную, блядь, помидоры на глаз возят! На рынке, блядь, продают! Ну, сколько? Все равно тебя... Ты долго засыли, она уже не переперная, не сиперится. Сука, приди справку ты, честная. И тысячи рублей. Проклятый, проклятый. Тысячи долларов. Что вы сказали? Давай, сука. Что вы сказали? Тысячи долларов давай, чтобы сугу твою ебать. Зачем? Дай мне сколько, блядь, проститутки с телефона. Не дам. А нахуй ты мне звонишь, сука? Какой тебе хуй тебе надо? Вы мне позвонили. Побилка, блядь, проститутка. Мы хотим узнать. Какой ты раз звонишь? Я вот... Какой не даёшь, варюга? Я вам сказал, я по объявлению звоню. Какое объявление говорю, сука? Я хочу мотоцикл купить японский. Давай, сука, по объявлению ты, блядь, звонишь. Японский мотоцикл. Куда награждаешь, а? Японский мотоцикл. Нахуй он мне нужен? Ты продай сурка его. Хонда мотоцикл. Что говор? Бродяга поганый. Ну, да. Где телефон наберешь? Ну, почем вы продадите его? Сволочь поганый, заразный. Судовская, турецкая. Турция, блядь, пиздил мой лосось и продает, продай на рынке вместе с помидорами. А это что? Эй, сука, вор-бродяга, турецкий бацатуху продает. Сука, бродяга, турецкий кителей продает. Сука, бродяга, помидоры турецкие мотоциклов придет. Сука, бродяга, пляха поганый, проститутку матери, десятилетнюю, и мать проститутка по телефонам пизду продает за 3 рубля. Хуй тебе 3 рубля, 3 копейки. На года не дадут тебе 3 рубля. А вот не вы разве продаете мотоцикл? Это не вы? Что тебе говор надо? Ну, это не вы продаете... Слушай, блядь, иди его обратно. Нет, это вы же продаете вроде бы. Хуй же, проститутка, в Турцию веди его. Ну, как? Ну, знаешь, что говор? Помидоры спиздил там. Заразные спиды все. Заразил весь рынок. Неправда, это вы все. Правда, сука, блядь. Садить тебя, ты хуй смерти просишь, как Турцию оторвали его. Ну, пожалуйста, не ругайтесь. Хуя нахуя ты звонишь, сволочь? По объявлению... Зачем звонить, сволочь, поганая? По объявлению, понимаете? Бросай телефон, сколько, блядь. АТС, отключите ворованный сотовый телефон. А вы почему... АТС, отключите сотовый ворованный телефон. А вы почему у меня сотовый телефон купите? Какие вам сотовые телефоны нужны? Ну нахуй, сволочь, пожалуйста. У нас большой выбор. На рынке иди продавай. Кудовские помидоры турецкие. И иногда турецкие продавай. А почему вы вчера не подошли ко мне? Нахуй, да нужно, сволочь, пожалуйста, тебе приходить. Я с прокуратуры разыскиваю. Разыщет она уже. Ты на приколе у нее. Прокуратуры тоже, ну, у тебя все стоит. А вы знаете, что все да. Все щелково узнает, что вы помидоры крадете. Все говор, проститутка. Турецкие помидоры продает. Горилка несчастная. Алло. Хуя! Сиди, позови только в телефон свою. Ну, а на рынке ворованные турецкие помидоры продаете. Что его подают проститутку? Да я тебе тут знаешь что? Свою розыгрышку пощупать бы не дала. Смолость поганая. Заразный спидер все. За 3 рубля спидер продаешь. У тебя черный не ебут. Ты отравил весь рынок ялковский. И записываться бит топор. Что за проститутка? Рынок весь отравил. Ой, какую спидер. Что за спидовская сволочь рыночная? Так, я потом скажу, мать! Спидовская зараза спидовская. Что ж, блядь, кафартной наградила спидовской? Как? Что вы не своим хуем? Ей в жопу! И за помидоры нихуя свои турецкие не берут. Люди продавали на рынке. Разносили, что на мне на твои рынке. У меня на диктофоне все записано, как вы матерились все. Что за проститутка, сволочь? Где телефона берет, сука? Пизду продает за 3 рубля. И стыдно! Сука, проститутка! Поезжай в Турцию, 3 копейки тебе сюда. А в Турции дает 3 рубля. Алло, вы в эфире радио? Сволочь, проститутка! Турецкая тварь поганая. Весь кавказский рынок спиды заградила. Радиослушателям очень понравилась ваша песня. Что за проститутка? Что кавказский на рынке? Что за спиды наградила? Спойте на бис. Турецкими помидорами. Спойте еще раз. Да. Что за сволочь? Ну спойте. Сволочь, сука. За деньги берет. За телефон. Почему, блядь, ворованного телефона? Почему с ворованного телефона столько звонит? Проклятый она, ты проклятый. проклятый, трижды проклятый, мать проклятая, брата моя, Пидорская тварь, сука, проститутка, турецкая подстилка, за 3 копейки пизду продавала в Турции. Проклят, анафим, проклят, проклятый, анафим, проклят, анафим, чтоб тебе башку перековыряла на бок. Кури, кори, проклятый змеина. Женечка, прямо к дому подъедем. Едем вдвоем, обклеим. Ёбаный, сука, федерал, проклятый. Турецкая сволочь. Без телефона берет, пизду продает за 3 копейки. Сильно ты ее ебешь. Сука, сволочь. Проститутка скидовская, будто в кашке народ порыгала, сидей на своей отраве. Проклятый, зараза рыночная, чтоб кашке народ весь отраве скидов. У тебя глотка спидовая. Сука, проститутка, горите у тебя... Звонят нахуй, пусти свой не берут, а ты по телефону его продает. Ой! А ты это включите, скидывай свой телефон. Алло. Прием. Ну что за глух? Алло. Ну в чем дело? Я не буду больше. Ну вы же тоже эти. Хуй звездная, собака поганая. Хвост скидовская, зараза. Это он мне еще нужен. Хвост поганая. Ну да, проститутка, мать, давай. Алло? Сука, проститутка бесчелетняя. Бесчелетняя, блядь. Не берет тебя, блядь. На годам, блядь, прокуратура с тобой занимается, отправляй. Да я сейчас обматерю, блядь, на ёбаный. Чего баран? Ты заебал! Иди сюда, блядь! Иди в 48-й дом, третий подъезд, я тебя, блядь, обосну! Обосну! Я тебе ещё приду, блядь, кастрат этими, блядь, щипцами сделаю. Ты забираешь российский на дистерсов, я Магадан отправляю. Чё? Чё? А? Алло? Я ещё опушнишу, хуём в рожу. Молчи! Козёл вонючий! Сука, проститутка! Сволочь сидовская! Ты дышал нахуй! Погонишь её в себя! Я не слышу, повторяю! Я не слышу, повторяю! Я Вы неправильно набрали пин-код вашей карты. Пожалуйста, наберите пин-код.